Гилберт Кит Честертон. Комический констебль. Не так давно со мной произошел один довольно странный случай, имеющий некоторое отношение к истории и духу моего Отечества. Я сидел в своем сельском уединении, пытаясь изо всех сил настроиться на букалический лад, когда меня позвали к телефону. Изобретению далеко не самому букалическому. Да и в трубке послышался не густой бас завсегдатая местной пивной, а голос знакомого журналиста из одной крупной лондонской газеты. Журналист сказал: «Мы слышали, что вас назначили приходским констеблем Биконсфилда». «Значит, плохо слушали», — откликнулся я. «Стало быть, разве вас не назначили биконсфилдским констеблем?» — спросил он после паузы. — «Разумеется, нет», — сказал я. — «Может, вас самого произвели в сан Папы Римского? Неужели вы думаете, что есть на свете здравомыслящие люди, за исключением разве что преступников, которые хотели бы видеть меня констеблем?» — «Не знаю, не знаю», — недоуменно проговорил мой знакомый. — «Я вычитал это сообщение в Daily Gazette. Мистер Г. К. Честертон назначен приходским констеблем города Биконсфилда». «Хорошенькая штука, нечего сказать», — пробурчал я. «А я думал, у вас еще сохранилось чувство юмора». «Так будем считать, что это розыгрыш?» — спросил мой настырный собеседник. «Причем удачный», — сказал я, повесил трубку, уселся на свое место и вновь принялся настраиваться на букалический лад. Не прошло и трех минут моего блаженства, как вновь зазвонил телефон. На этот раз мне звонили по неотложному делу из популярного иллюстрированного еженедельника. «Мы слышали», — мрачно заявил незнакомый голос, — «что теперь вы приходский констебль в Биконсфилде. Не могли бы вы поделиться с нами своим опытом по этому...» «По никакой я не констебль!» — обиделся я. «К тому же, знаете, я не восходящая математическая звезда, не полковник лейб-гвардейского конного полка Ее Величества, не Далай-Лама, не живой скелет, не фаворит на скачках и не королева красоты. Неужели человечество напрочь утратило чувство юмора?» Несколько озадаченный, я было вновь решил предаться своему идиллическому отдохновению, как опять раздался звонок, на этот раз в дверь. Меня поставили в известность, что представитель третьего печатного органа, ежедневной иллюстрированной газеты, специально приехал из Лондона с фотоаппаратом, чтобы сфотографировать меня в звании приходского констебля. Не могу сказать, рассчитывал ли репортер застать меня облаченным в пышный мундир с перьями и эполетами, либо просто хотел запечатлеть восторженное выражение моего лица по случаю назначения. Как бы то ни было, я сказал, что он может располагать мною, фотографируя меня сколько угодно в роли человека, который не был приходским констеблем. Что он и сделал, а я старался всякий раз принять позу, не соответствующую почтенному чину, дабы опровергнуть клеветнические измышления про меня распространяемые. Примерно через четверть часа ко мне совершенно случайно заглянул перекинуться словом один мой биконсфилдский знакомый. И я пересказал ему со смешанным чувством веселья и ярости, как опытные журналисты попались на шутку, ничуть не удивительную для такого юмористического издания, каким является Daily Gazette. «Теперь, — предположил я, — всякий раз, когда в панче появится игривая заметка о том, как я, безвыездно сидя в Биконсфилде, вызвал землетрясение в Сан-Франциско, мне придется писать объяснительное письмо в «Таймс». Мой знакомый с интересом выслушал эту курьезную историю, посмеялся над вопросами незадачливых журналистов, по достоинству оценил разочарование фотографа, а затем мимоходом заметил: «А ведь вас все-таки назначили приходским констеблем Биконсфилда». Я застыл от изумления. В его глазах светилась неподдельная искренность. «Но это безумие!» — вскричал я. «Конечно же, это шутка!» «Если это и шутка, — сказал он, словно оправдываясь, — то написана она на церковных дверях». Я почувствовал, что начинаю сходить с ума. Я не мог представить себе, что современные прихожане допустят, чтобы их церковная паперть служила местом для столь гнусного розыгрыша. Времени на раздумья не было. Нужно было действовать, причем действовать самым решительным образом. Ничего не оставалось, как тут же пойти в церковь. Мы с моим приятелем тотчас отправились туда, и при входе в это красивое солидное здание и впрямь обнаружили черным по белому напечатанное откровенно нелепое объявление о том, что пятеро жителей города, в том числе и мистер Г.К. Честертон, назначаются приходскими констеблями и что отвод выдвинутых кандидатур принимается к рассмотрению. Оставалось надеяться лишь на то, что если жители Альбиона и по сей день не утратили присущей им исторической прозорливости, моя кандидатура будет отвергнута с должным негодованием. На обратном пути мой приятель как мог утешал меня, описывая мои будущие обязанности, которые столь внезапно свалились мне на голову. После этого я получил письмо, в котором мой предупредительный корреспондент примерно в том же духе перечислял те же обязанности, за что я ему премного благодарен. Впрочем, его объяснение в то время показалось мне весьма путанным. Единственное правило, которое я вынес из этого длинного перечня, состояло в том, что я вправе действовать за пределами Биконсфилда лишь в случае преследования особо опасного преступника. Итак, я имею право перемахнуть в Миддлсекс через неприступную каменную стену, только в том случае, если быстроногий грабитель на моих глазах сделает то же самое. Всякий день я могу позволить себе беспрепятственно перепрыгивать через Темзу в Беркшир, но лишь в том случае, если то же самое сделает на моих глазах запыхавшийся двоеженец. В противном случае я обязан клятвенно пообещать, что, подавив в себе безотчетный азарт и запальчивость, я ни на шаг не приступлю границ веренного мне региона. Впрочем, не буду подробно останавливаться на своих обязанностях по той простой причине, что их нет. Не стану также распространяться о причитающемся мне жаловании, ибо нет и его. Даже мундира, единственное, о чем стоит пожалеть, и того мне, увы, не положено. Однако, если мы задумаемся обо всем происшедшем, если мы зададимся вопросом, почему с автором этих строк сыграли столь дикую шутку, то обнаружим весьма любопытный обычай, сохранившийся в нашей жизни от старых времен. Институт приходских констеблей восходит к тому времени, когда в стране не было официальной полиции и когда процветали местный патриотизм и местное самоуправление. Иными словами, приходский констебль принадлежит другому времени, когда не было настоящих констеблей, зато имелись настоящие приходы. Уже в самой системе выдвижения на пост констебля ощущается свежее дуновение доброго старого времени, ибо, как в случае со мной, согласие от претендента вовсе не требуется. Во времена приходских констеблей люди не носились с бредовыми идеями о том, чтобы служить верой и правдой своему отечеству. Скотоводы не покупали себе звание пэра, а изящная словесность не давала права на безбедную праздность. Вне всякого сомнения, быть констеблем в высшей степени почетно. Равно как почетно быть присяжным, ибо быть присяжным значит быть судьей, а суд присяжных твердо убежден, что всякий добрый человек в первую очередь печется о своих детях и о своих валах, а никак не об уголовном кодексе. Потому-то присяжных заседателей приходится в суд созывать. В противном случае власть сосредоточится в руках тех, кого созывать не приходится. Движимые низменными, честолюбивыми устремлениями, они являются сами, не дожидаясь, пока их позовут. И в их руках уже начинает гибнуть Англия.